и возвратился к человеку Божию он и все сопровождавшие его, и пришел и стал перед ним и сказал: «Вот я узнал, что на всей земле нет Бога, как только у Израиля. Итак, прими дар от раба твоего». Что мы можем почерпнуть из этого? Мы можем вот увидеть первое, что как невелик был человек Нееман, он такой был и сильный воин, вот, и почетный воин, но все-таки его коснулась проказа. Проказа его коснулась. Это говорит о том, что несмотря на высокого чина, кто бы ни был каким человеком, а проказа может коснуться, может, и его коснулась. А эта болезнь страшная, что отгнивают части тела и отпадают, и отпадают. Я помню, у нас в церкви один брат впал в непослушание перед Богом по части семейной жизни. Ему говорили, чтобы он не брал эту сестру. А он говорит: как церковь смотрит на это дело церкви, а я возьму ее и буду жить. Ну что ж, бери и живи. Взял ее и стал жить. А потом коснулся его Господь, и стало гнить у него вот здесь. Гниет, тело отпадает, кости видны. Мой сын пошел посетить их. Пришел, жена плачет. Говорит: знаешь что, Вена, сегодня собственными руками ухо отрезала. Оно уже висело чуть-чуть. Вот, отрезала ухо, отваливается все. И он говорит, этот брат: я знаю это за что. Страшная болезнь, проказа. Теперь из этого места Священного Писания мы можем еще почерпнуть такую мысль. Здесь открывается, что сириане забрали в плен девочку маленькую у израильтян. И привел ее, эту девочку, вот Нееман, в дом свой, и она служит госпоже. Уж какое зло ей причинили, что отняли от папы, от мамы, от братишек, от сестренок, от всех друзей, и увезли в свою землю, и она там вот служила. Какое у ней горе! И она услышала о состоянии Неемана, что он прокаженный, что у него страшная такая болезнь. И заметьте, братья и сестры, мы можем даже у ней поучиться у ней. Вот она бы могла сказать так: Нееман, гниешь, ну и догнивай. Если бы она воздавала злом за зло. Но она не так сделала. Говорит госпоже: если бы господин мой побывал в Самарии у пророка, он снял бы с него проказ. Она зло побеждает чем, брать сестры? Добром. Есть чему поучиться. Этот благословенный урок, пусть он будет и для нас. Есть чему поучиться. И вот когда сказала она так, ну, госпожа сразу Неемана передала, а он пошел к царю. Пошел и говорит: девочка вот так и так говорит. И этот царь говорит: иди. А я письмо пошлю к царю. И письмо там пишет, что вот я тебе присылаю человека, слугу моего, ты сними с него проказу. Адрес перепутал, да? Не тот адрес, надо к пророку. Девочка сказала: пророку надо. и он снимет. А он пишет царю: сними. Дорогие друзья, бывает в жизни, что перепутываются адреса. Перепутываются адреса. А в чем? Мы знаем с вами все, что Спаситель мира кто? Христос. Он Спаситель мира. И сколько в этой земной жизни, как много есть прокаженных грехом. Греховная проказа. Как много людей. И вот им, чтобы получить очищение от этой греховной проказы, то некоторые люди перепутывают адрес и дают адрес не к Иисусу Христу, который снимает эту проказу греха, а посылают кто Серафиму к Саровскому. Кто Николаю угоднику, кто к Варваре мученице, а они не способны снимать духовную проказу. Для того, чтобы снять эту проказу и получить очищение, знайте, дорогие друзья, единый великий Бог, Спаситель мира Христос. Он пришел спасать грешников. Он пришел избавлять от этой проказы греха людей. Он, только Он. И как написано, и нет ни в ком ином спасения. Ни в ком ином. Я есть путь истинной жизни, говорит Христос, и никто не приходит к Отцу моему, как только через меня. Только через Него, только в Нем спасение. Поэтому, дорогие друзья и милые слушатели, знайте, что проказа греха и вас коснулась. Нет человека на земле, который бы жил, делая добро и не грешил. Нет ни одного такого. Нет. Поэтому Господь говорит характеристику всему роду человеческому: все согрешили. Все лишены славы Божьей, нет делающего добра, нет ни одного, все совратились в пути, все до одного негодны. И Господь говорит ко всем: придите ко мне все, труждающие и обремененные, и я успокою вас. Безусловно, что если находится проказа греха на человеке, то может ли он радоваться в этой земной жизни? Никак, потому что он с каждым днем приближается к вечному адскому мучению. И он только получит успокоение, когда придет к Спасителю мира, к Иисусу Христу, склонится на колени и скажет: Господи, как у нас сказал один в собрании: Господи, взгляни на меня, как я устал от жизни моей. И так он просил прощения со слезами и получил прощение. Слава Богу! И так, дорогие друзья, присутствующие здесь те души, которые еще не примирились с Создателем Вселенной, ныне Господь призывает, ныне зовет, ныне Он хочет снять эту проказу греха, и чтобы ты получил утешение. И я, говорит, успокою вас, я успокою. И когда мы читаем дальше, что когда Нееман прибыл к дому Елисея, пророка, и он тогда, Елисей, не вышел сам, а слугу послал: иди, скажи. И вот он вышел, слуга, и говорит: пойди омойся 7 раз в Иордане, и обновится тело твое у тебя, и будешь чист. И вот когда он услышал это, и никак у него не вмещается в сердце. Ну как это так? Пойти к Иордану 7 раз, окунуться, и будешь чист. Никак не вместилось. Уж это слишком просто. Слишком просто. Вот так же, дорогие друзья, которые имеют проказу греха, и когда проповедуется им, что, дорогая душа, тебе необходимо выйти сюда, склониться на колени и сказать: Господь, прости меня такую, какая я есть, или такого, какой я есть. И Господь снимет эту проказу. И вот часто у людей не укладывается эта простота. И некоторые говорят: ну как же так? Вот человек 50 лет грешил, а потом склонился на колени, попросил прощения, и все прощено, что ли, ему будет? Не укладывается вот эта простота никак. А оно так. Оно так. Ибо всякий, кто призовет имя Господня, спасется. Всякий. Но вот мы видим у Неемана, у прокаженного, тоже не вместились эти слова. И разгневался Нееман, и пошел и сказал: вот я думал, что он выйдет, станет, призовет имя Господа Бога своего и возложит руку свою на то место и снимет проказу. А эта простота не укладывается никак. И он тут указывает, что там реки у нас еще лучше, нежели этот Иордан. Да. Но вот когда он так разгневался и удалился во гневе, а потом к нему подходят слуги его и говорят: отец, если бы сказал он тебе что-то важное, ведь ты бы сделал. А так как он сказал только: иди, омойся 7 раз и будешь чист. И вот слава Богу, братья и сестры, что вот эти слова этих слуг подействовали на него. И он согласился, согласился. И пошел он, и окунулся в Иордане 7 раз, по слову человека Божия, и обновилось тело его, как тело молодого ребенка, и очистился. И после только сказал: я узнал, что на всей земле нет Бога, как только у Израиля. Братья и сестры, а вот разница есть в мышлениях у прокаженного и у непрокаженного. Когда слуга говорил слова, что иди к Иордану, там омойся 7 раз, здесь пребывал Нееман, и пребывали его слуги. Он прокаженный, а они непрокаженные. И смотрите, какой у них разный рассудок. У Неемана не укладывается это. У него, у Неемана, свои мышления. Свои. Что там пророк говорит, это пусть говорит. Но я думал. Я думал, это он говорит Неема, что он выйдет, станет, призовет имя Господа Бога, руку возложит на то место и снимет. Вот я как думал, надо снимать-то проказу. А он говорит: иди, омойся, и будешь чист. И он не способен учиться у пророка, этот прокаженный. Он не способен. Он способен учить. Что пророк Елисей, хотя там, в нашей стране, и девочка говорит о тебе, что ты снимешь проказу, но не вижу в тебе того. Надо вот как делать-то, как проказы снимать. Надо выйти, встать, призвать имя Господня, возложить руку на то место и снять. Вот как надо делать-то. А ты не так делаешь, Елисей. А непрокаженные слуги другого размышления. и говорят, что отец, если бы что важное сказал он тебе, ты бы сделал. А он только сказал вот так, иди помойся и будешь чист. У них другое размышление, что надо выполнить то, что сказано. И тогда послушался он слуг своих и выполнил, пошел, омылся и стал чист. Дорогие братья и сестры, а что мы с вами можем извлечь для нашего назидания из этого места Священного Писания? Мы знаем, что и в церкви есть такие души, которые имеют проказу греха. Есть такие души. А как их узнать? Как узнать, что в церкви вот есть такие души, которые имеют проказу греха? Мы только можем узнать по признаку Неемана, что который имеет проказу греха, у него всегда свои мышления. Всегда мышления свои. У него не сочетается мышление с пресвитером, не сочетается мышление. Ни с братьями, с советом, ни с церковью не сочетаются его мышления. У него свое. И на членских собраниях он это выставляет, и в жизни своей при беседах. Только по этому признаку мы можем увидеть, что человек прокаженный духовно, грехом прокажен. И кто ему не говори, хоть приезжай вышестоящие братья, говори, бесполезно. Бесполезно. У него свое понятие. Свое понятие. С другими мыслями, понятиями он не сочетается. Поэтому, дорогие друзья, это опасное состояние. И если бы Нееман оставался в таком положении, оставался, то он возвратился бы домой с проказой. Если бы он так и оставался. Я думал, что он выйдет, станет, призовет имя Господа, возложит руки и снимет. Если бы так он оставался в этом и не послушал слуг своих, и поехал бы домой несчастным человеком с этой проказой. Но тогда, когда он поверил словам слуг своих, смирился и исполнил то, что пророк говорил через слугу, и получил. Получил то, что ему нужно. Как он, наверное, после осуждал. О, если бы мое упорство продлилось, то, безусловно, с проказой ехал бы к жене своей. Но так, как он смирился, слава Богу. Поэтому, дорогой друг, брат и сестра, если где-то проявляется такое, то необходимо прислушиваться и советов других, и смиряться, и все станет на свое место. А теперь, дорогие друзья, мы весьма благодарны нашему Господу, который продляет служение освящения и проникает в глубину наших сердец, чтобы мы таковыми не оказались, упорными, и чтобы освобождались от проказа греха, чтобы освобождались. А то бывает столько, бывает несчастных человеков с этим упорством и до конца могут погибать даже, могут погибать. Господь заботится от всех нас и вновь проникает во внутреннее состояние наше, чтобы нас вводить в должное состояние. Пусть Он прославится, пусть Он возвеличится, наш великий и вечно благословенный Бог, а за Его труды, которые Он совершает, мы будем возносить молитвы наши пред лицом Господа, благодарить нашего Господа, что Он преображает нашу жизнь. Да прославится и возвеличится великий Бог наш, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.